Палатка была не маленькой, но пустой. Кроме матраса, канистры, до поры мешков с какими-то крупами тут ничего не было, а единственный вход был наглухо закрыт. Осмотревшись, я перевел взгляд на часы и присвистнул. Проспал я в итоге двое суток. Прислушался к телу, ноет и стонет, но жить можно. Все-таки с нагрузками перебор. Энергоканалы до сих пор не восстановились полностью, и когда разрывы зарастут, надо будет заняться укреплением путей. А то стыдно как-то. С выносливостью сутки через двое далеко в красной зоне не уйдешь. Да и то, чтобы не остановилось сердце от перегруза, пришлось целых 10% энергии потратить из внутреннего источника. Эх, ну хотя бы этой самой энергии я через бесчисленное количество убитых тварей набрал до краев и много больше, так что ладно. Да и львиную часть повреждений мне нанес долбанный камнеид, да и то посмертно, пока я его тащил. Не знаю даже, что бы я делал, если бы снега выпало не по колено, а еще больше. Хотя нет, знаю, тащил бы хоть вплавь. Упрямство паладина оно такое. Если уж взялся, то делай до конца. Вздохнув, я высунулся из палатки и обнаружил прямо перед собой глубокую борозду в земле, ведущую в сторону города. Ну да, в мое время тоже не существовало техники, которая бы выдержала вес камнеида. В этом плане изменений за 700 лет было ноль. Надеюсь, его перемещение дело рук беса, а не воров, а то придется вычесть у моего нового подопечного из зарплаты. А с учетом щедрости Ликсы, работать бесу в таком случае на меня до конца своих дней бесплатно. Хе-хе. Так, с улыбкой до ушей я выбрался из палатки, и взгляд мой упал на прикрепленную к ней табличку, на которой было написано: «Не влезай, убьет». Я дотронулся и хмыкнул. Кровью написали, для эффективности, видимо. Пожав плечами, я сладко потянулся и поднял взгляд. Палатка находилась прямо перед воротами. Целыми воротами, прошу заметить. Вокруг стоял шум, кипела работа. Строительные леса стояли везде. Сотни людей суетились и были заняты восстановлением повреждений. Звуки молотков и техники доносились и сверху, и снизу, и сбоку, и на стенах, и за их пределами. При этом атмосфера вокруг царила рабочая, а не напряженная, значит, оборона прошла успешно. Хотя, я бы сильно удивился, если бы это было не так. Я же зачистил им всю угрозу снаружи, а пропустил только уж совсем слабаков, чтобы не расслаблялись потом, когда я уеду. Поморщившись на солнышке, я подошел к створке высоченных ворот и провел по ней рукой. Стихийная древесина, обитая металлом, отозвалась теплой пульсацией непростого барьера. Его энергия не была заключена в одном месте, а протекала непрерывным потоком по всей стене, и ворота были подключены к этому потоку. Мощная штука, при которой сила удара в одну точку растекается по всей области стен. Подобная кладка и барьер использовались в башне, только эффективность здесь во много раз меньше. Башня принимала на себя весь удар и распределяла его по всей своей площади, из-за чего обрушить ее было в принципе невозможно. Здесь же стена распределяет урон не по всему кольцу стен, а по ограниченной его области, плюс защита работает только снаружи, а внутри ее эффективность еще слабее. Но даже так, потрясающая работа. В мое время этот эффект защиты башни вне ее стен никому имитировать так и не удалось даже частично. Желая рассмотреть уникальное строение поближе, я нашел взглядом платформу с привязанными боеприпасами, которую начали на тросах поднимать вверх. Построил маршрут так, чтобы пройти сквозь палатку с едой и, прихватив там со столов булку хлеба и кусок мяса на кости, я запрыгнул на платформу и облокотился на трос. Почему-то передо мной все расступались, но так исполнить задуманное оказалось даже проще. И пока меня поднимали на стену, в руках у меня осталась только кость, которую я и сунул встретившему меня наверху вояке. «Спасибо», — ошарашенно хлопая глазами, принял вояка обглоданную кость и уступил мне место. «Пожалуйста», — буркнул, прожевывая я и, прошмыгнув мимо, остановился и посмотрел на себя. А, вот почему все шарахаются. Видок у меня был немногим лучше, чем у Стикса после тарана лимузином. Разве что кости не торчали, да конечности все были нормальной формы и находились на месте. В остальном же, я был весь в ожогах, ссадинах, частично обгорелый, частично обмороженный и практически везде поцарапанный, покусанный или порезанный. Живого места в принципе не было, а из одежды на мне кроме запахнутой мантии ничего и не было. Все было уничтожено в огне, яде или еще какой гадости пытавшихся меня сожрать тварей. Одной даже удалось, правда, с перевариванием уже барыла возникли проблемы. Путь тела нивелировал все мои повреждения до поры до времени, но потом переключился в режим «не дать мне сдохнуть» и в основном работал на то, чтобы у меня не остановилось сердце. И пока до восстановления внешних повреждений моя перегруженная регенерация не дошла, ну да и хрен с ним, внешним видом. Критичных повреждений не осталось, да и самочувствие было, в целом, нормальное. Бывало и хуже, много раз и много хуже. Поправив мантию, я подошел к краю стены и с наслаждением втянул морозный воздух. Лютый ветер и метель стихли, оставив приятный ветерок и едва различимый мелкий снег. Сквозь низкие тучи пробивалось солнышко, из-за чего весь белый покров вокруг ослепительно блестел. Благодать. Внизу суетились люди, устраняли последствия затяжного боя, рыли ров, строили укрепления. На стенах тоже кипела работа по восстановлению и установке новых пушек и боевых расчетов. Причем обычных людей работало даже больше, чем имперских военных, а среди толпы угадывались в том числе и аристократы. Смотреть, как имперцы, простолюдины и аристократы из разных кланов работали бок о бок, было приятно. Общая беда всегда объединяет, а потенциальный прорыв стены был общей бедой каждого жителя империи. Улыбнувшись, я перевел взгляд в сторону башни. Сквозь мелко падающий снежок видно ее отсюда не было, но я чувствовал, что она там. Эх, вздохнул я, понимая, сколько сил ушло на то, чтобы зайти всего на несколько километров вглубь. А ведь я даже до красной зоны толком не дошел. Будь она океаном, я бы сказал, что просто побарахтался в прибрежном песке, и то пришлось потом 2 дня отсыпаться. С этой мыслью я обратил внимание на актуальную связь со стихией. 34-28%, и это моя главная проблема. Уровень связи подрос, но недостаточно. К более-менее массовым техникам тело не готово, а убивать твари только точечными атаками, как я выяснил на практике, затейка такая себе. Меня тупо задавит числом, а ведь еще есть внешние воздействия стихии. От одного воздействия меня защитит аура, без проблем. Но если представить, что красная зона – это огромный портал, то количество активных стихий внутри него будет 10. И, похоже, они имеют свойство мигрировать. Когда я убивал камнееда, в воздухе преобладал стихийный ответ земли, а сейчас оттуда тянуло природным. Любопытно. Хотелось бы узнать о красной зоне побольше, но мои ящерки даже 2 секунд не могли там прожить, а на призыв разведчиков поживучие, у меня не хватало свободной энергии. Отправил бы фамильеров, но ведь эти упрямые засранцы не станут отступать по команде и будут там драться, пока либо всех не перебьют, либо не сдохнут. Вполне очевидно, что случится раньше, а просто сокращать поголовье тварей красной зоны без закрытия порталов – это как лечить симптомы, а не болезнь. С этой мыслью я открыл реестр, но четких данных он мне дал. Красную зону Аргус словно не видел. Ни данных о стихиях, ни о порталах внутри, ни о обитающих тварях ничего. Просто выкрашенный в красный цвет рельеф с вопросиками во всех строчках. И это было странно, ведь исток Аргуса должен был находиться в башне. «Что же с тобой сделали?» Покачал я головой и закрыл карту. На коммуникаторе мигали несколько пропущенных уведомлений с пометкой «Срочно». И потерев слегка замерзшие руки, я открыл первое из них. Глава 21. Я сидел на краю стены и беззаботно болтал босыми ногами. Оказалось, что за время моего 2-дневного сна произошло не так уж мало событий. На фоне ураганных метелей, терактов в столице и угрозы прорыва третьего кольца стен люди сплотились не только здесь, у стены. Сплочение произошло повсеместно, по всей империи. Аристократы благоразумно отложили свои мелкие обиды. Простолюдины отважно не стали отсиживаться и оказывали посильную помощь пострадавшим, а имперские службы под руководством Никиты Никитича Горемыки били рекорды по эффективности. И вклад подполковника, на чьи плечи свалилось управление столицей в этот тяжелый час, Ликса в отчетах отмечала, как ключевой. Именно доблестному Никите Никитичу Горемыке удалось сплотить все разношерстные прослойки империи воедино, удалось стать голосом, к которому прислушались, и фигурой, за которой пошли остальные. Оказалось, что 90% действующих стражей империи в той или иной мере прошли рекрутскую школу Горемыки и относились к новому временному главе имперских служб с благодарностью и уважением, а аристократы уважали старого вояку за принципиальность и непредвзятость. Недолюбливали, конечно, его за это больше, но в условиях кризиса и внешней угрозы именно такой нейтральный и правильный человек вызывал у не особо любивших перемены ареста такое необходимое доверие. И еще больше укрепил момент всеобщего единения факт появления осязаемого общего врага, которого удалось быстро предъявить общественности. Это тоже, К слову, была идея подполковника Горемыки, который не стал мять сиськи и сразу указал имя виновного. В этом ему помог наш восточный друг Нобу, который, очнувшись, таки не стал делать харакири и дал показания против Стикса. В доказательство самурай привел несколько сохранившихся трупов оруженосцев Стикса, которых он выслеживал и убивал последние дни по территории империи, за что был удостоен личной награды. Подполковник Никита Никитич Горемыка опять же не стал мелочиться и официально продлил действие военного положения и смело велел разорвать все отношения к западным королевствам и укрепить приграничные территории, в чем получил полную поддержку совета в лице князей Воды, Металла и Молнии, а также княгини природы Виктории. Ни князь Смерти, ни князь Света на совет не явились, чем только укрепили возрастающую в столице неприязнь в свой адрес. Правда, и активности среди этой сладкой парочки никакой во время диверсии не обнаружилось. Кроме того, единственного подрывателя, которого до подземных лабораторий проследила Лиса, полная тишина. Даже наш однорукий друг, герцог Вильгельм фон Грейф, никак не попытался воспользоваться двухдневным хаосом в империи. Или же он просто не успел это сделать. Теперь мы этого не узнаем. Но по итогу от последних событий герцог и весь подконтрольный ему Запад больше потеряли, чем приобрели. Ведь империя не только не ослабла, но и сплотилась. Сплотилась против него, а некоторые особо горячие умы требовали собрать карательную армию. Но подполковник Горемыка тут показал себя умным мужиком и умудрился перенаправить всю внутреннюю агрессию людей на восстановление повреждений и вскрывшихся в империи уязвимостей. Но при этом продление военного положения показывало, что просто так империя оставлять случившееся не намерена. Пролистав все отчеты, я закрыл коммуникатор и бросил прощальный взгляд в сторону башни. И, пообещав себе сюда вернуться, поднялся на ноги, стряхнул с них налипший снег и скользнул на платформу, которая медленно опустила меня вниз. Там я поочередно посетил походную душевую кабину, палатку снабжения и столовую. И уже через час я чистый, сытый и в свежей одежде направился на выход из гарнизонного лагеря, где на парковке меня встретил знакомый бронированный лимузин. Потрепанный, грязный и с парой вмятин, боевой транспорт подпирал хмуро смотрящий вдаль гигант. Завидев меня, бес натянуто улыбнулся и помахал мне своей массивной ручищей. Выспался, с легкой иронией сверкнул темно-бурыми глазами гигант, когда я подошел. «Ага», ничуть не смутившись, ответил я и, окинув взглядом беса, добавил: «Тебе бы тоже, к слову, не мешало». Выглядел броня Евгений Сергеевич паршиво, бледный, осунувшийся, с огромными синичищами под глазами. На лицо были все признаки как энергетического, так и физического истощения, но тем не менее держался он хорошо. «На том свете отосплюсь», — хмыкнул бес, и мы залезли в бронированный лимузин. Дверцы захлопнулись, и машина мягко тронулась с места. «Как прошло с уничтожением кладки? Были проблемы?» — заговорил я. «Никаких», — пожал плечами гигант, подкатили запасные ворота, собрали отряд, распределили роли и атаковали. «Как ты и предполагал, воротины пали еще до того, как мы убили матку, однако мы были к этому готовы. Правда, термитский король оказался крепкий, падла, но в пять рук с гигконскими мы его уложили без потерь, а потом...» Потом, скривился бес, был самый длинный день в моей жизни. Хотя, я эвакуировал с поля боя пару истощенных жоп ратников, так что список должников у меня прибавился. А ты как день провел? Продуктивно, с улыбкой скосил я взгляд на глубокую борозду на дороге, вдоль которой мы ехали. Ты ведь не потерял мой трофей? Не потерял, хмыкнул бес и со вздохом потер плечо. Не мог чего полегче в подарок припереть? Мог, пожал я плечами. Так чего тогда не припер, нахмурился бес. Скоро узнаешь, отмахнулся я, и в этот момент мы подъехали к грузовому ангару. Обычные на вид металлические ворота со скрежетом распахнулись, защитный барьер спал, и бронированный лимузин закатил внутрь просторного пустого помещения. Но едва мы оказались внутри, как дальняя часть пола накренилась, открывая скрытый проезд вниз. Слева виднелся въезд в подземную сеть тоннелей, по которой мы приехали сюда три дня назад, а на широкой каменной платформе справа лежал гигантский труп змеехвостого камнеида. Но не только он. В стороне от трупа твари стояло пять статуй, одна из которых была выдвинута вперед. «Так вот чего ты не спал», — вздохнул я. «Я просто хотел, чтобы ты увидел Ирочку до моей возможной смерти», — слабо улыбнулся бес и с кряхтением выбрался из машины. После чего подошел к статуе молодой девушки и с нежностью провел тыльной стороной ладони по ее холодной щеке. Мои люди уже на позициях. Отсюда до долины трех холмов мы с Генри доберемся за 3 часа, а дальше Аргус рассудит. Судить тебя будет Клювик, поправил я, и ты все еще можешь отказаться. Не могу, глядя в каменные глаза женской статуи, грустно улыбнулся гигант и, стерев проступившую слезу, обернулся. Так зачем тебе нужна была эта тяжеленная тварюка? Ее шкуру даже мне не удалось повредить. Сомневаюсь, что ее вообще возможно отделить от тела и хоть как-то использовать. Шкуру и не надо, беззаботно заложив руки в карманы, подошел я к морде дохлого камнееда, после чего раскрыл ему ногой пошире пасть и кивнул, пока хватит и желудка. Хорошая шутка, босовито посмеялся бес, а увидев, что я даже не улыбаюсь, тут же замолк. Ты ведь шутишь, да? Осторожно спросил он. Неа, Генри, растерянно похлопав темно-бурыми глазами несколько секунд, повернул голову гигант. Умрет, качнул я головой. Внутри камнееда стихийный ответ похлеще, чем в портале, из которого он вылез. «Да я ж там застряну!» В сердцах возмутился бес, и я на такое не подписывался. «Разве не ты сказал, что готов на все ради своей Ирочки?» Наклонил я голову. «И как мое унижение ей поможет?» Зло пыхтя раздутыми ноздрями, хмыкнул гигант. «Не твое унижение, а желудок!» Терпеливо напомнил я, в нем содержится особая субстанция, которая расщепляет любую каменную структуру. И особенность этой уникальной субстанции в том, что расщепляет она только камень, а остальное не трогает. Это правда может сработать? Тут же изменилось лицо беса. На нем, может, внимательно осмотрев статуи, кивнул я на бородатого мужика, что стоял последним. Его каменная оболочка самая свежая, заметив тяжелый непонимающий взгляд беса, пояснил я, кто он. «Молот», хмуро ответил бес. Один из верных мне людей, который остался при дворе князя земли, оставался, пока его не раскрыли. Как давно его обратили? Приложив ладонь к голове статуи, спросил я. 9 лет назад. Хорошо, я еще чувствую в нем жизнь, ответил я и убрал руку. А в Ирочке не чувствуешь? Дрогнул голос гиганта. Нет, не стал я врать, но это не значит, что ее там нет. Ее оболочка слишком крепкая, а я не лекарь. «Так это точно поможет?» Сглотнул ком в горле беса и обреченным взглядом покосился на пасть змеехвостого камнееда. «Не попробуем, не узнаем», — пожал я плечами, «достанешь желудок, доставишь его и молота к Денису, а там будет видно». «ТЦ», — скривился бес из бурча что-то нецензурное себе под нос, начал снимать обувь. «А где я найду этого твоего Дениса? Если переживешь проверку Клювика, Альберт тебе все покажет. А если не переживу?» Закатив рукава, нахмурился бес. «Тогда Альберт тебя похоронит со всеми почестями и сам все доставит», пожал я плечами. «Так ты лезешь или нет? У него ведь и срок годности есть. Вот же срань!» Сплюнул бес и, закатив рукава, брезгливо раскрыл пасть дохлой твари. Оттуда резко пахнуло едким трупным смрадом, от которого гигант закашлялся и кинул на меня тяжелый полный осуждения взгляд. «Смотри, не сдохни там!» С улыбкой вернул я бесу его же напутствие 3-дневной давности. «Не дождешься», — фыркнул гигант и, задержав дыхание, нырнул в пасть к твари. Оставив Генри и беса развлекаться, я покинул ангар и прогулочным шагом направился в сторону города. Как бы внешне гигант и не выражал свое негодование, тот факт, что стихийные ответы кожи змеехвостого камнееда схожи по структуре со статуями, он не мог не заметить. Все-таки бес был опытным ратником земли. И именно поэтому гигант согласился так легко. Не из-за доверия к словам паладина, а из-за того, что бес чувствовал, что я могу быть прав. Поэтому я был уверен, что гигант вынет этот желудок так аккуратно, как это только возможно, а о туше камнееда будет заботиться не меньше, чем о статуе своей Ирочки. На данном этапе этого более чем достаточно. С этими мыслями я поднес вибрирующий от входящего звонка коммуникатор к лицу. «Доброе утро, дорогая», — приветливо поздоровался я. «Вообще-то сейчас 4 часа дня, дорогой», — кокетливо вернула мне Ликса. «Как любил говаривать мой наставник, когда встал тогда и утро», — с улыбкой ответил я. «Наставник», — дрогнул заинтересованностью голос моей помощницы. «Упс, ага, с севера», — выкрутился я. «Познакомишь меня с ним? Зачем? Интересно, кто смог вытерпеть такого самовольного ученичка?» Абсолютно серьезным тоном ответила девушка. «Фу, как грубо!» Театрально возмутился я. «То есть не познакомишь?» Вздохнула Ликса. «Ладно, отчеты прочитал?» «Ага, есть что дополнить?» «Скорее, наоборот, спросить?» Переключилась на деловой лад моя помощница. «Портал Бердяжского перевала официально закрыт. и его добыча принадлежит нам, стоит ли посылать группу сборщиков? Конечно, я что зря горбатился, много они там найдут, поинтересовалась Ликса. Не особо, но трофей, есть трофей, хмыкнул я, еще вопросы, дорогая? Да, тяжело вздохнула моя помощница, поступил запрос от некого броня Евгения Сергеевича на предмет КХМ трудоустройства его людей, соискателей там тысячи. Что с ними делать, а ты не знаешь, удивился я. Конечно знаю, но Запад воспримет это как войну, Маркус, предупредила девушка. Война уже идет, спокойно ответил я. Поняла, подготовлю два варианта действий. Когда ожидать новостей, которые из них использовать, уточнила Ликса. Сегодня часа через четыре, глянул я на время, но учитывая то, что я видел, я бы не переживал и готовился к оптимистичному сценарию. Хорошо, отозвалась Ликса. Как там у тебя обстановка? А ты разве не в курсе? Улыбнулся я. В курсе о фактах? С легкой обидой в голосе хмыкнула девушка. Я спрашиваю, как это выглядит изнутри? Так же, как и снаружи, пожал я плечами, взаимовыручка, помощь идиллия. Поводов для беспокойства нет. Есть новости об Октаве? Ничего. Маркус, ты уверен, что она там была? Сомневаешься во мне? Усмехнулся я. Нет, но, не очень уверенно отозвалась Ликса. Прости, просто даже Камилла не смогла засечь ее. Это странно. Продолжайте мониторить, она может ошибиться. Само собой, хмыкнула моя помощница. Маркус, а ты сам-то там как? Переживаешь? Да, неожиданно позволила себе легкую слабость Ликса, но тут же ее отогнала. Также появилась информация по спискам людей, которые вы нашли в седьмом районе. На первый взгляд между ними нет ничего общего. Люди из разных кланов, слоев населения и районов империи, но кое-что общее все же есть. Каждый в списке так или иначе был помехой интересам клана Света. Причем в основном мешали они не самому князю Света, а его сыну Демиду, хмыкнул я. Верно, отличная работа, дорогая, искренне похвалил я. И что бы я без тебя делал, напомни мне повысить тебе зарплату. Я уже повысила, весело отозвалась Ликса. Вот как, почесал я подбородок. Тогда выписать премию, лучше своди меня в ресторан, как вернешься. Договорились, пообещал я и потянулся, чтобы прервать звонок. Погоди, Маркус, есть еще одна новость, хорошая или плохая? Уже увидев на горизонте крыши зданий Форхилла, поинтересовался я. Хорошая, с нескрываемым довольством в голосе ответила девушка, я нашла землю. О, что значит о, возмутилась Ликса, я же говорила, что справлюсь и без помощи всяких шлюх, или ты во мне сомневался, и в мыслях не было, весело отозвался я, так что за земля, вот сам и посмотришь, она в Форхилле, сейчас скину координаты. Официально земля уже перешла в собственность клана теней, как и все, что ты на ней найдешь, развлекайся, дорогой, обязательно, весело отозвался и с радостным предвкушением ускорил шаг. Глава 22. Городок Форхилл встретил меня самой настоящей суетой, но не такой, какой обычно наполнена покинутая мной имперская столица, а суетой приятной. Последствия недавнего почти случившегося прорыва третьего кольца стен здесь ощущались еще острее, чем у ворот. Местные жители обновляли заржавевшие баррикады, укрепляли защитные ставни, освежали фасады зданий. Пока я шел по мрачным улочкам, краем уха успел услышать, что подполковник Горемыко выделил из казны кругленькую сумму на восстановление и укрепление стратегически важных объектов империи. И первый транш увеличенного финансирования получил именно Форхиллу. Финансирование, которое местные тут же поспешили пустить в ход. И жители Форхилла не набивали карманы, а расходовали средства по прямому назначению. По тем или иным причинам эти люди жили здесь, на передовой вблизи стен. Можно сказать, жили под боком с полчищами тварей, и в таких условиях крепкая броня и заточенное копье ценнее спрятанного в подвале мешка ворованных денег. Шальные нападения портальных тварей здесь часть повседневной жизни, которая закалила местных и сформировала у них жизненные приоритеты, сильно отличные от тех, что присущи тепличным жителям столицы. Но особенно приятен был момент, когда я проходил мимо железнодорожного вокзала и обнаружил, что никто не пытается сбежать. Наоборот, прибывающих в город оказалось куда больше. Многие из них, конечно, были имперскими военными, прибывшими на смену погибшего гарнизона, но сам факт радовал глаз. Так, прогулочным шагом я добрался до западной окраины Форхилла и свернул на улицу с единственным работающим фонарем. В отличие от суеты остальной части городка, Здесь обстановка не изменилась с моего прошлого посещения. Такая же глушь, тишина и бодрящее чувство угрозы. Игнорируя косые взгляды из-под воротин, я прошел до самого конца улицы, толкнул деревянные створки кабака под названием «Ржавый колпак» и вошел внутрь. Битком набитое заведение смолкло, и на меня уставились десятки хмельных глаз, среди которых я выловил знакомую пару и приветливо махнул рукой. «Маркус», — широко улыбнулся грузный мужчина у барной стойки и тут же принялся наливать мне пиво из общего бочонка. Реакция хозяина кабака послужила присутствующим негласным сигналом, и они тут же вернулись к своим делам, позабыв о моем присутствии. Помещение вновь наполнилось шумом, гамом и весельем, а я прошел прямиком до стойки, где меня уже ждал потертый бокал пенного. «Все такое же паршивое», — улыбнулся я, ополовинив кружку. «Зато холодное», — с важным видом хохотнул хозяин кабака, и в этот момент я заметил в дальнем углу еще одну знакомую рожу. Перекинувшись с хозяином еще парой фраз, я заказал похлебку, взял два бокала пенного и подсел к одиноко сидящему седовласому мужику. «Не занято?» – беззаботно поинтересовался я. «Для тебя нет», – встретил меня широкой улыбкой Федор и с благодарностью принял из моих рук кружку. И как только Федор заговорил, гвалт вокруг стал на полтона тише. Поначалу я подумал, что это совпадение, а потом, когда хозяин кабака тормознул пару подпитых мужиков, которые хотели к нам подойти, понял, что это не случайность. «Так ты меня ждал?» — констатировал я, и Федор утвердительно кивнул, и даже обеспечил приватность беседы, впечатленно хмыкнул я, глядя, как хозяин кабака разворачивает еще одну пару мужиков, которые хотели к нам подойти. «Пришлось, иначе бы тебе тут прохода не дали», — засмеялся Федор, — «ты же теперь местная знаменитость». «С каких пор?» — поднял я бровь. «С тех самых, как за стену вернулись первые добытчики и обнаружили, сколько тварей ты покрошил там в одиночку», — хмыкнул отставной имперский капитан. «Я разве оставил хоть один труп?» — попытался припомнить я. «Вроде бы нет. Я работал чисто и нарочно довел себя до грани, чтобы прощупать нынешние пределы актуального уровня путей». «Нет, трупов не оставил», — усмехнулся Федор, — «но каждый уважающий себя местный рейдер знает ближайшие к стенам безопасные тропы и гнездовья тварей. Гнездовья, которые теперь пусты на километры вокруг. Ребята тут живут не глупые и сопоставили 2 и 2. Да еще и змеехвостый камнеид этот у местных был символом падения второго кольца стен, а ты притащил его на своем горбу», — покачал головой седовласый вояка. «Жаль, я это зрелище пропустил». «Ничего особенного, я всего лишь защищал империю, как и каждый здесь присутствующий», — спокойно пожал я плечами. И в этот момент подошел хозяин кабака и поставил перед нами 2 порции аппетитно пахнущей похлебки. «Спасибо, Илюша», — тепло улыбнулся Федор, — «дай нам еще минуток 30, лады?» «Конечно, Федор Иванович, сколько угодно», — вежливо ответил грузный мужчина и ушел обратно за стойку бара. Я же сидел и озадаченно смотрел вслед мужчине, который не боялся в лицо тыкать аристократам, и в прошлое мое посещение этого кабака лично сломал нос одному из отпрысков не самого последнего рода огневиков. Однако при этом на Федора, отставного имперского капитана в непримечательной черной броне без опознавательных знаков, тот смотрел совершенно иначе. «Любопытно. Я думал, одно из правил этого места, что все равны, Федор Иванович», — с интересом сощурился я. «Илья хозяин этого кабака и может нарушать правила, когда захочет», — странно сверкнул глазами старый вояка, а потом его взгляд вернул былое спокойное равнодушие, и он добавил: «И называй меня как раньше, просто Федор, ну или Кэп». «Ничего не поменялось с нашей первой встречи, Маркус, и, надеюсь, не поменяется и после этого», — добавил Федор и вынул из кармана помятый документ, после чего с наслаждением отхлебнул принесенное блюдо. Дальнейшие 10 минут мы сидели в тишине. Федор с аппетитом уминал похлебку, а я, помимо этого, отослал Ликси подписанное Кэпом согласие на вступление в клан Теней. Временное, в статусе наемного рабочего, но тем не менее. После чего нам обновили кружки, и я выслушал рассказ Федора, как он мчал сюда с отрядом из 7 одаренных по просьбе Альберта, но, когда они прибыли в Форт Хеллу, угроза воротам уже миновала, а я дрых сладким сном в палатке. Отряд Федор в итоге отправил назад в долину 3 холмов, чтобы не тратить зря ценный ресурс, а вот сам решил задержаться в Форт Хилле и дождаться меня, как сказал сам Федор, чтобы передать лично свое согласие вступить в клан Теней, но что-то седовласый вояка точно не договаривал. Впрочем, он не лез расспросами ко мне, а я не стал лезть к нему. Я и не успел заметить, в какой именно момент наша приватность была отменена, и мы оказались в эпицентре гулянки. Кажется, это было на пятой кружке пенного, а где-то после седьмой в кабак ворвалась парочка аристократов в боевых облачениях. Помня, как меня встретили тут первый раз, я надеялся на зрелище, и оно не заставило себя долго ждать. Уже через минуту седой мужик с черным посохом за спиной схлестнулся в рукопашной с десятков местных, а рослый голубоглазый блондин бил рожу бармена. За считанные секунды весь кабак охватила волна пьяной драки, и даже Федор не сдержался и, прикончив кружку пенного залпом, поднялся на ноги и с предвкушением хрустнул пальцами. Как насчет немного растрясти жирок? Увернувшись от летевшей ему в лицо разбитой бутылки, спросил седовласый вояка. «Я уж думал, ты не предложишь», — улыбнулся я и сиганул в толпу. «Да я ж его чуть гневом небес не прихреначил», — в голос засмеялся голубоглазый ратник по имени Ганс. «Не взяло бы», — скептично хмыкнул седовласый ратник Ульх, второй из виновников недавнего веселья. «ТЦ», — икнул Ганс и повернул взгляд на Федора. «Вот ты знаешь нашего героя-северянина дольше прочих, как думаешь, его бы прожарило на медиум? Или сразу до корочки? А почему бы тебе самому не проверить?» С усмешкой ответил седовласый вояка и кивнул на возвращающегося из уборной Маркуса. «Кхэм», — под громогласный смех поперхнулся выпивкой Ганс и абсолютно серьезно добавил, — «вот вам смешно. А если я умру, кто вам будет байки рассказывать? Вот, например, наш комендант — консервная банка, который даже не позвал старых друзей на новоселье, гад такой, однажды споткнулся на склоне магмового утеса, и его стальная задница приплавилась к стенке, так и висел он кверх тормашками двое суток, пока мы не хватились его пропажи. Ржавый колпак я в итоге покинул ранним утром, наевшийся до отвала, со сбитыми костяшками, просто потрясающим настроением и целым ворохом историй сомнительной правдивости про Альберта. Ратник молнии Ганс и многоопытный лидер элитного отряда ратников Гиккон оказался весьма болтливым и малым. Со стороны он мог показаться инфантильным шутом, но, как я узнал позже, такое поведение он позволял себе только в выходные дни, которых у него было всего около 10 в год. В бою же этот ратник был безжалостной машиной по уничтожению портальных тварей, примером для всех стражей, и по праву считался одним из самых сильных одаренных стихией молнии. Забавно, что своим поведением Ганс напомнил мне паладина молнии Самсона, тоже знатного любителя потрепаться. Даже внешне этот рослый блондин был словно молодая копия Самсона. Ульх же был из местных, родился и вырос в окрестностях Форхилла. Тварей он видел с детства и пошел в стражи по стопам своего погибшего отца. Вообще вся его семья была потомственными стражами, а прадед жил по ту сторону стены в деревне, которой уже давно не существует. И таких историй я услышал более двух десятков. Истории людей, для которых настоящая империя находится здесь, у стены. Другой они не знают и знать не хотят. На этот вечер и всю ночь я совсем забылся и словно вернулся домой, в те немногочисленные посиделки, в редкие моменты отдыха между тренировками, сражениями и закрытием очередного портала. Тогда я не особенно любил шумные компании и куда чаще проводил время в одиночку, но спустя 700 лет именно те воспоминания шумных посиделок приятно грели мне душу. Сейчас же я шел по утренним полупустым улочками Форхилла, под ногами хрустели покрывшие лужи корочки льда, перед взором стелился утренний туман, изо рта шел пар, а тело приятно покалывало от возбуждения. Благодать. Помимо истории о Берте, я также узнал другую сторону Вики, которая тоже частенько помогала Гиккону, и во многом именно эти ребята научили Викторию сражаться и привили ей любовь к передовой. Я и сам замечал, с каким азартом нынешняя княгиня природы убивала тварей на том же болоте портала Трезубца. С этой мыслью я покрутил в руке простенькую нашивку с цифрой 6, которую мне между делом вручили в знак достижения 6-й категории стража. Для местных это была важная традиция. Я поначалу не придавал этому особенного значения, но для тех людей в кабаке это было важно. Во мне видели пример. Пример аристократа, пример стража, пример товарища. И эти лица, и их искренняя вера в меня, делали эту нашивку не простой тряпкой, а чем-то большим. Чем-то, что у меня не повернется рука выбросить. Бережно убрав нашивку в карман, я вбил в коммуникатор полученные от Ликсы координаты своей новой земли и уже спустя 10 минут стоял на нужном месте. «Да вы, должно быть, шутите», — неверяще покачал я головой, глядя на припорошенное снегом выгоревшее здание, от которого целой осталась лишь перекошенная деревянная вывеска с надписью «Трактир». Глава 23. «Ну и что думаешь, командир?» Покачиваясь на стуле, спросил седой мужик с висящим за плечом черным посохом. «Думаю, синяк будет», — потирая припухшую скулу, ответил голубоглазый ратник. «Да это-то понятно, у старика удар всегда был крепкий», — хохотнул Ульх. «Я про Маркуса». «А этот северянин», — задумчиво протянул Ганс. «Если честно, в нашу первую встречу я подумал, что им просто повезло, а все слова Берти про командирские заслуги Маркуса — это попытки оправдаться за то, что пошел в вассалы к юнцу. Но», — сверкнул глазами Ульх, — «но достижения этого северянина говорят сами за себя. Ты видел утренние отчеты рейдеров?» — весело спросил Ганс. «Неа», — отмахнулся Ульх, — «ты командир отряда и эта херня по твоей части. Так вот посмотри, за сутки за стеной Маркус добился того, чего все рейдеры империи не смогли за год. Благодаря ему там сейчас чуть ли не самое безопасное место в империи. Твари просто боятся приближаться туда, где чувствуют его след. Отдел мониторинга впервые за последнюю сотню лет зафиксировал снижение активности красной зоны. Совпадение, задумчиво отхлебнул пенное седой ратник с посохом. «Ты пил с Маркусом уже дважды», — хмыкнул Ганс. «Ответь мне сам, старый друг, совпадение ли? Не похоже», — признал Ульх. «А еще то чувство, когда Маркус появился на холме с камнеедом на плечах в момент, когда ты уже был готов сдохнуть. Эй!» — возмутился Ганс. «Скажи же», стало спокойнее и увереннее на душе. «Возникло чувство, что мы просто не можем проиграть», хотя он даже слова не сказал и вообще просто проходил мимо. Было такое, не стал отрицать голубоглазый Ганс и тяжело вздохнул. Его уверенный взгляд абсолютного спокойствия заразителен. «Ага», — протянул Ульх, — «последний раз я видел такой взгляд у него». «Да, земля ему пухом», — поднял кружку Ганс, и ратники синхронно выпили. «Может и мне последовать примеру Берти и того?» — мечтательно вздохнул Ульх. «Переметнуться на старости лет надумал?» — усмехнулся Ганс. «Ну а что моему князю давно на меня плевать?» — пожал плечами седой ратник. «Да и ты сам видел, к этому Маркусу даже наш старина Федор пошел в услужение. И это после всего, что было». «Ага», — согласно протянул Ганс, — «не увидел бы своими глазами, ни за что бы не поверил, что отошедший от дел падальщик решит вернуть свою дряхлую задницу в игру ради аристократа. Спустя столько лет, мир все полон сюрпризов, разве это не прекрасно?» Улыбнулся Ульх, и после звонкого бряка стекла, холодное пенное потекло по глоткам самых опытных ратников империи, повидавших куда больше, чем они готовы рассказать. Убедившись, что координаты верные, я перешагнул знакомую выцветшую вывеску и приступил к осмотру своих новых владений. От старого двухэтажного здания остался лишь полуобрушенный деревянный каркас. Все хоть мало-мальски ценные отсюда уже унесли, и потому, быстро закончив осмотр обломков, я выбрался на задний двор. Стряхнул налипшую сажу с ботинок и задумчиво почесал подбородок. С одной стороны это хлам, с другой же, это теперь мой хлам и земля, опять же от центра города недалеко. Да и сгоревшие здания не то, чтобы жалко, оно и до моего вмешательства было старым ветхим недоразумением. Я примерно прикинул, как можно использовать свой новый подарок, скинул свои мысли Ликсе, и уже когда хотел уходить, под ногами вдруг что-то заискрило. Я поднял подошву и увидел, что наступил на утопленный в земле стихийный кабель. «Интересно», — хмыкнул я, присев на корточки. «Непростой кабель из прожилок молнии вел от сгоревшего здания в пустой задний двор. Зачем? Там не было ни иных построек, ни источников электричества». Я начал выкапывать старый кабель, пытаясь понять, куда он ведет, и спустя метр тот обрывался. Но куда-то ведь он вел. Осмотревшись, я нашел среди обломков ржавую лопату без черенка. Залатал приказом укрепления трещину в металле инструмента, сварганил из куска полуобгоревшей балки черенок и начал копать. Да, иногда утренняя разминка бывает и такой. Около часа работы на свежем воздухе с точечным использованием стихийной энергии лопата с треском уперлась во что-то твердое. Отбросив инструмент, я очистил остатки земли руками, и передо мной предстала крышка люка с нанесенной гравировкой в виде герба ордена. При этом крышка была дополнительно окутана барьером, слабеньким, не силовым, а маскировочным барьером, что был нанесен древней магистерской руной. Ухватившись поудобнее, я дернул люк, но тот не поддался. Хоть и делали его без артефактов, но делали на совесть. Портить такую работу было жалко, поэтому я аккуратно прощупал люк сканирующей энергией. И не зря. Оказалось, что люк был заперт изнутри. Недолго думая, я нашел замочный механизм и приказал: «Отопри». Энергия тьмы повиновалась и точечно поглотила замок вместе с установленной зажигательной системой, призванной уничтожить все содержимое в случае несанкционированного доступа. Дождавшись характерного щелчка, я дернул люк еще раз, и на этот раз он поддался и со скрипом пошел вверх. Вниз вела неглубокая вертикальная лестница, и уже через минуту я стоял в сыром темном помещении, единственным освещением которого был найденный и зажженный мной факел. В углу стоял давно не работающий генератор электричества, пустой холодильник, рабочий стол, два стула, а все остальное место занимали полки со свернутыми в рулоны бумагами и свитками. Стряхнув пыль с одного из них, я увидел написанный чернилами от руки текст. Постоялец 193129, Тихон Лазарецкий, тихий и скромный, сын пекаря Аркадия Лазарецкого, отношение к ордену нейтральное, опасность отсутствует, биография. Я вернул рулон обратно, взял второй, третий, четвертый. Постоялец 183723, Анна Коровушкина. Постоялец 173645, 109420, 45671. Чем глубже я забирался, тем старее выглядели свитки и меньше были номера. Самой старой из сохранившихся записей было более 500 лет, но прочесть на ней что-либо было решительно невозможно. Тогда я попытался зайти с другого конца и обнаружил, что последний свиток был написан 73 года назад. После этого я перешел на изучение второго книжного шкафа, ячейки которого были заполнены похожими свитками, но в них оказались схемы родословных, но они сохранились еще хуже, содержали больше пропусков, чем имен, и последняя датированная запись была более 400 лет назад. Похоже, попытки вести родословную переселенцев не увенчались успехом, и местный архивариус переключился на простую фиксацию всех, кого встречал. В отличие от найденного мной тайника ордена, здесь все было проще, собрано из говна и палок, но собрано с душой, и как пример явно брались технологии ордена. Даже местная простенькая мебель ручной работы оказалась с грубо нанесенной эмблемой. Видно было, что человек, создавший ее, делал это с трепетом и любовью. Помимо свитков с записями постояльцев и старинными родословными, я нашел также старые письма, записки, заметки, старые карты и несколько фотографий. На одной из таких фотографий был изображен крупный чернявый мужчина в потрепанной кожаной броне с эмблемой ордена на груди, а снизу красовалась подпись «Борис Колоски». Лицо мне было незнакомо, но вот фамилию я смутно припоминаю. На этаже снабжения, кажется, командовал такой лейтенант, или же тот был Колосков. Так или иначе, то, что это место создал переселенец из башни Аргуса, не вызывало сомнений. «Покойся с миром, боец», провел я пальцами по пыльной фоторамке и, найдя рюкзак, стал скидывать туда все, что имело потенциальную ценность, в первую очередь информационную. Да, большинство свитков были повреждены, но был шанс найти в них зацепку о прошлом, зацепку о том, что случилось с орденом. Поиски завели меня во вторую комнатку, где на одноместной металлической кровати, мирно сложив руки на груди, лежал труп давно умершего человека. На старой прикроватной тумбе находилась покрытая паутиной и пылью книга, которая оказалась дневником. Бегло пролистав его, я понял, что имя покойного старика Герман Колоски, сын Руслана Колосского, владелец постоялого дома под названием «Трактир». Судя по сохранившимся записям, старик не знал, зачем его давний родич основал это место, и не до конца понимал, зачем вести записи всех постояльцев, но все же старательно продолжал это делать в память о духах предков. В текстах дневника было много мистики и, судя по всему, последние недели старик провел в затворничестве здесь, где и погиб самолично запертым в одиночестве 73 года назад, аккурат в день последней записи архива постояльцев. Судя по внешнему виду старика, погиб он от старости, а в его костлявых руках был зажат цилиндрический ключ. Ключ переливался цветами трех стихий, которыми был закрыт люк: белый цвет астрала, что отвечал за барьер маскировки, красный цвет огня, что отвечал за сожжение улик и проникших воров, золотой цвет металла, что отвечал за внутренний барьер ловушку. «И зачем же ты закрыл сам себя, старик?» — покачал я головой и аккуратно выудил ключ из его мертвых пальцев. Хотя, зная, что один из его потомков хотел закрасить вывеску с эмблемой ордена, а второй не брезговал торговать людьми, старик, возможно, поступил действительно умно, навечно закрыв доступ сюда непутевым отпрыском. Когда ключ оказался в руке, я заметил, что помимо стихийного, к резному кольцу прикреплен еще и самый обычный медный ключ. Осмотревшись в комнатке, я увидел под кроватью сундук и выдвинул его на себя. Пыли на нем было не в пример больше, чем где бы то ни было в другом месте. По внешнему виду сундука казалось, что его не касалась рука человека лет так 500. Прокашлившись от пыли, я поместил медный ключ в замочную скважину сундука, и он щелкнул. Крышка ушла вверх, и моему взору открылась идеально сохранившаяся кожаная броня с эмблемой ордена, та самая, в которую был одет мужчина на старой фотографии, а у изголовья лежала сложенная записка с нанесенной стихийной печатью. Простенький конструкт, который уничтожит содержимое, если его коснется кто-то чужой. Я поднес указательный палец к печатке в виде герба ордена, и защитный конструкт истаял в воздухе, не причинив бумаге никакого вреда. Я взял листок в руки и раскрыл перед собой. Поначалу он оказался пустым, но спустя несколько секунд на необычной бумаге проступило одно слово «Разрешаю», после чего бумага с хлопком исчезла, а на ее месте в пространстве проявился размером с футбольный мяч шар и наполнил своим сиянием все помещения. Теплая податливая энергия переливалась внутри него мириадами искр и завораживала взор. Почерк магистра проклятия Илариона я узнал сразу. Этот старый хрыч любил такие фокусы. Уникальный дар этого старого шутника заключался в возможности проклясть любой неживой предмет, где проклятием было запечатанное заклинание отложенной активации, обычно высшего порядка. Если честно, я так и не разобрался до конца, как работает его дар. Как и многие магистры, этот старый хрыч шифровался и не раскрывал всех своих секретов. В данном конкретном случае проклятой оказалась записка, куда был вшит идентификатор свой-чужой, который активировал одно из двух запечатанных заклинаний. В моем случае, просто открылось пространственное хранилище и выпустило заточенный там предмет. А вот что было во втором, мы не узнаем, но зная тяжелый нрав магистра проклятия Илариона, уверен, нарушителю было бы больно. Очень больно, очень сильно больно. Даже удивительно, что я оказался в числе допущенных, ведь старый вредный хрыч меня недолюбливал. Как хранитель великого источника, Иларион был вторым магистром после Экса, с которым я взаимодействовал чаще всего, и взаимодействия эти заключались в основном в том, что я приходил просить энергию на восстановление. Ну как просить, я ее просто забирал, когда мне было необходимо, что магистра проклятий дико бесило. В свое оправдание хочу сказать, что пополнял великий источник я многократно больше, чем забирал оттуда, но вредного старика это не особенно волновало. Больше всего Илариона волновала отчетность, порядок и дисциплина, и его безмерная мания контроля оказалась настолько велика, что даже спустя 700 лет, уже будучи давно дохлым магистром, старый хрыч все равно умудрился вставить свое веское «разрешаю» на использование энергии из источника. Да, все верно, передо мной был не просто шар, а часть великого источника башни, не та поделка, которую носят аристократы на своих шеях и украшениях, а артефакт с первозданной структурой источника, до краев наполненный податливой стихийной энергией, которая ждала своего часа и настаивалась в пространственном хранилище как первоклассное вино. Я мягко провел по шару ладонью, и древняя энергия внутри отозвалась приятным покалыванием на пальцах. Прикрыв глаза, я занял позу лотоса и потянул ее внутрь себя. Способная принять любую форму чистая энергия послушно потекла по энергоканалам и, недолго думая, я пустил ее на укрепление путей. Путь энергии был укреплен первым и теперь находился на втором уровне из 5 возможных. Отличием использования чистой древней энергии от грязной было то, что тело не ловило никаких особенных откатов, так как стихийные частицы уже были обработаны великим источником и адаптированы под человеческий организм. Работать с таким типом энергии сплошное удовольствие. После укрепления пути энергии, вместительность моего источника возросла и разом увеличилась связь с фамильярами. Возросла настолько, что на миг я увидел глазами Клювика, который внезапное усиление принял радостным пикированием в затылок какого-то убегающего бедолаги. Блин, неужели кому-то еще хватает ума прощупывать защиту моих территорий? Следом за Клювиком мелькнул взгляд кота, который пристально наблюдал за склонившимся над слабым телом девушки синеволосым мужчиной в темном кимоно. Князь воды не издавал ни звука, но мокрые глаза блестели искрами тревоги, боли и надежды. Хлоп, и теперь я вижу темноту. Нет, не так, я видел тьму, в которой смутным пятном угадывался перламутровый коготь. Едва я успел осознать, что усиление связи коснулось Искальда, как картинка пропала и передо мной появился наполовину опустошенный шар. Да ну ты и старый скупердяй, конечно, не мог заныкать больше энергии, на четвертый путь этих остатков явно не хватит, вздохнул я и, стерев проступивший пот со лба, вновь закрыл глаза. Следующим на очереди было укрепление пути тела. В данный момент этот путь все еще продолжал регенерацию моего организма, поэтому работать пришлось тоньше и медленнее, но уже через несколько часов я смог открыть глаза с укрепленным до первого уровня путем тела. Тело било легкой дрожью, жутко хотелось пить и есть, а перед глазами было пыльное помещение, рюкзак с архивными свитками, да шар, энергии в котором осталось буквально на донышке. Я встал и медленно размял затекшие мышцы, глянул на часы и понял, что проторчал в этом подвале уже 20 часов, а в Форхилле задержался уже почти на 5 дней, при планируемых 2. Пожалуй, пора возвращаться, тем более, что все намеченные дела в Форхилле я уже сделал. Оставалось последнее. С этой мыслью я положил ладонь на шар, и остатки энергии внутри вдруг резко потемнели. Не убирая ладони от шара, я перевел взгляд на лежащего со сложенными на груди руками скелета и приказал: «Взойди». Энергия тьмы тонкой струйкой потекла из шара сквозь мою ладонь и прямо в руках мертвого старика, в том месте, где до этого был зажат ключ, появился крошечный матово-черный стебель странного растения, корни которого медленно потянулись вниз. Глава 24. Впервые о сложностях логистического характера я задумался, когда приобрел торговую точку на рынке Трезубца. Любое перемещение – это время, а в условиях моих максимально раздробленных территорий, расстояние – это еще и ресурсы. Как защищать кусочки земли, которые находятся в сотнях километров друг от друга? Дробить силы? Когда под моей защитой был только теневой квартал, хватало меня, но постепенно количество объектов росло, а я ведь не могу быть во всех местах одновременно. Раньше мог, да. Используешь шаг тьмы, и любая дистанция не помеха. Техника затратная, даже со 100% связью со стихией, но с энергией в былые времена у меня особых проблем не было. Весь вопрос стоял в срочности. Да и прыгнешь так пару раз через всю империю, и враги запомнят, что паладин тьмы может буквально появиться из воздуха в любой момент, и волей-неволей начнут осторожничать. Сейчас же ситуация изменилась. Один неосторожный шаг тьмы, и такой скачок я завершу с голой задницей, вернее пустым источником, и начинать накопление энергии придется заново. Оно мне надо? Нет. Вот и пришлось пораскинуть мозгами, как быть. Особенно остро встал вопрос, когда я получил во владение долину трех холмов. От столицы до нее добираться в лучшем случае 12, а в худшем 24 часа. И вот тогда, находясь в подвале завода, я вспомнил про него. Пространственное древо. Поглощенное мной в одном из порталов стихии природы существо С-класса. Его главной силой была способность манипулировать пространством, вернее выводить один конкретный объект из влияния законов пространства. Когда такое древо атаковали, оно просто перемещало нападающего подальше от себя, к другому связанному с ним древу. И делало это до тех пор, пока не имеющий возможности выбраться из леса путник не умирал от истощения и шел на удобрение лесу. Ни один отряд ордена был потерян в попытках закрыть тот злосчастный портал, который поначалу посчитали легкой прогулкой, ведь природные твари традиционно считались самыми слабыми. Однако пространственное древо с блеском разрушило этот миф. Даже мне не удалось подобраться достаточно близко ни к одной из двух десятков живущих в том лесу тварей, и в итоге, заблудившись в очередной раз, я просто сжег весь лес черным пламенем. Легко найти выход из леса, когда никакого леса вокруг не осталось. В последний момент самое древнее из пространственных древ в отчаянной попытке спастись бросило семена, которые я и поглотил, окончательно закрыв тот портал и пополнив свою коллекцию порождений новым образцом. Первый росток я посадил на заводе, чтобы проверить, как древо поведет себя в нашем мире. И, убедившись, что оно прижилось, я посадил второй росток в закрытом саду теневого квартала. Питания там было меньше, но с помощью клювика прижилось и второе древо. Тогда-то и произошло то, чего я так ждал. Два древа образовали между собой связь. Однако хоть мой первый переход между ними и не потратил ни единой моей частицы, но выявил одну проблемку. Являясь порождениями и будучи частично сотканными из энергии тьмы, пространственное перемещение посаженные мной древа осуществляли не через безопасный мир стихии и природы, а через мир тьмы. Мне-то норма, вот на моих грандиозных планах использовать древо для быстрой переброски своих бойцов по локациям это сказалось не лучшим образом. Способ обойти это досадное ограничение я пока не нашел, но уже сейчас способность быстрого и практически бесплатного, энергетически, перемещения между двумя отдаленными точками неплохо развязывала мне руки. И, разумеется, оказавшись в Форхилле, я в первую очередь задумался о поиске подходящего места для третьего ростка, который был весьма требователен к стихийной питательности окружающей среды. Пространственное древо было способно самостоятельно находить себе пропитание, впитывая стихийные частицы из окружающей среды, но для вывода его на автономность требовалось место, уже насыщенное стихийной энергией, найденный мной под завалами трактира тайник подходил как нельзя лучше. Его стены и почва вокруг уже были пропитаны энергией древних барьеров, а воздух снаружи щедро удобрен недавним стихийным пожаром. Остатки энергии из шара послужили семечки катализатором, и уже через 30 минут матово-черный стебель установил связь с двумя своими собратьями, увеличив мою маленькую портальную сеть до 3 реперных точек. К моменту, когда росток пространственного древа набрал достаточную силу, я как раз закончил сбор и, с полной сумкой наперевес, коснулся пульсирующего силой матово-черного стебля. Меня мгновенно затянуло в мир тьмы. До этого я уже использовал переходы между древами дважды и оба раза прошли практически мгновенно, однако на этот раз мир тьмы меня остановил на полпути, и я ощутил, как нечто бесформенное и могущественное преградило мне дорогу. «Чего надо?» – спросил я в непроглядную пустоту тьмы. Ответа не последовало, поэтому я пожал плечами и сделал шаг вперед. Но тут же услышал доносящееся словно отовсюду тяжелое дыхание. Ощущение чужого присутствия обрушилось на плечи, а по спине пробежал холодок от устремившихся на меня разом сотен взглядов. Совладав с мыслями, я легко отогнал фальшивое наваждение и тяжело вздохнул. «Вообще-то я тороплюсь. Если чего хотел, давай быстрее», лениво глядя перед собой, произнес я. «Ты все еще воняешь слабостью», — раздался словно отовсюду разом тяжелый осуждающий голос. «Уверен», — поднял я бровь и топнул ногой. Пространство в мире, где есть все и нет ничего, мигнуло яркой вспышкой, на миг обнажая черный силуэт гигантского существа. Не ожидавший такого скальд вздрогнул, но остался стоять у меня на пути. «Твоя связь с матерью стихии низка», — прогремел он. «Я же сказал, я работаю над этим», — вздохнул я. «Медленно работаешь». «Слишком медленно, тебя забыл спросить», — хмыкнул я. «Что-то еще? Призови меня». После короткой паузы вдруг выдал скальд. «Нет». «Почему?» — угрожающе проревел голос. «Мир людей не готов к тебе», — спокойно ответил я. «Если честно, мир и к Клювику-то не очень готов, но того я хотя бы могу контролировать, а этот, впрочем, мои отношения со скальдом, это отдельный разговор. Если Клювик был воплощением справедливости мира тьмы, кот непосредственностью и любопытством, то скальд был яростью. Это жалкие отговорки. На самом деле ты отказываешь мне потому, что не способен призвать меня. Потому что ты слаб», — начал грозно вещать могущественный скальд, но его воинственный голосок вдруг оборвался на полуслове. Ощутив давление у своего горла, тот попытался вырваться из невидимого захвата, но у него не получилось. Мир, который был призван ему подчиняться, сейчас пошел против скальда, и тот ошарашенно распахнул глаза. Два вертикальных из сине-черных зрачка угрожающе вспыхнули в фиолетовых глазницах и уставились на меня. «Еще раз назовешь меня слабым, пожалеешь», — без улыбки холодно произнес я и отпустил хватку. «Ты слишком наглеешь, смертный», — возмущенно прорычал скальд. «Смертный», — покачал я головой, — «ты так любишь бросаться этим словом, но ты забываешь, что тоже смертен, фамильяр». Оскалился я улыбкой и вытянул руку перед собой, и в этот миг мир тьмы вокруг пошел мелкой рябью и задрожал. «Ты не посмеешь», — сделав шаг назад, прошипел скальд. «Уверен?» — поднял я бровь. «Да, ты прав, старина, в мире людей я слегка ослаб, но здесь моя власть абсолютна. Неужели, пытаясь убить меня сотни, тысячи и миллионы раз, ты в этом так до сих пор не убедился? Сколько ни пытайся сопротивляться, ничего не изменится. Посмотрим», — прогремел скальд и, закрыв глаза, растворился во тьме, а ощущение присутствия тут же исчезло. «Вот же упрямое создание», — покачал я головой и сделал шаг вперед. Реальность раскрылась передо мной полупрозрачным окном, и мир тьмы выпустил меня в саду внутреннего двора теневого квартала, рядом с одним из посаженных мной пространственных древ. Тело сразу стало ощущаться тяжелее. На фоне мира тьмы контраст в самоощущении между здесь и там чувствовался особенно сильно. Сладко потянувшись, я отогнал грешные мысли и напомнил себе, что мир любой стихии опасен. Да, мир тьмы мне подвластен, Я управляю им и способен подчинить его волю, силу и материю, но стоит расслабиться и хоть на миг забыть, что ты человек, и стихийный мир сожрет тебя без остатка. Опасно, безусловно, но таков уж путь настоящей силы. Я вдохнул чистый морозный воздух и поднял беззаботный взгляд на темное небо, едва-едва начавшее светлеть. До рассвета оставалось чуть больше часа и, перехватив набитый архивными документами рюкзак поудобнее, я направился к лестнице особняка. Подъем, пара поворотов и вот я уже в своих покоях, скинул поклажу, грязную одежду и направился принимать горячий душ, по которому, надо признать, успел соскучиться. И едва я успел включить горячую воду, как дверь ванной комнаты распахнулась и внутрь вошла белокурая красотка. Ликса с невозмутимым видом процокала каблучками по плитке и остановилась прямо передо мной, сложив руки на высокой груди. «В таком виде в ресторан точно не пустит», — с досадой покачал я головой, глядя, как под каплями воды намокает белая блузка девушки. «Ресторан подождет», — вдруг игриво улыбнулась Ликса и начала медленно раздеваться. «Завтракать мы поехали в Южный Пантеон, хотя, стоит заметить, что по времени это был уже скорее обед». Ликса оказалась настроенной куда более решительно, чем я думал изначально, и ее ресторан подождет в итоге растянулась сначала на остатки ночи, а потом и все утро. Такой страстной и ненасытной я Ликсу и ее астральные проекции еще не видел. То ли она так соскучилась за время моего отъезда, то ли так влияет долгое нахождение в женском коллективе извращенок обители, но полученный эффект мне понравился. На часах было 3 часа дня, и мы при полном параде сидели на лучших местах самого престижного заведения для одаренных в столице. Людей в этом зале было мало, играла тихая расслабляющая музыка, а сквозь панорамные окна открывался вид на уютный сквер, который покрывал белым одеялом редкий снежок. Ликса сменила свое привычное деловое одеяние на изысканное коктейльное платье и не забыла про украшения, венцом которых был подаренный мной стихийный камушек. Белый перлуцит на фоне снежной погоды выглядел особенно эффектно, но истинным бриллиантом была сама Ликса, которую, видимо, задела, что на коронации я в качестве спутницы взял с собой Валерию Огневу. Слишком уж Ликса сегодня старалась.